Глава вторая. Главное дело, что ей пресловутого укуса не понадобилось. Как застыла с занесенной над площадкой ногой, так к месту и приросла. Будто космонавт с намагниченными подошвами. И ни охнуть, ни вздохнуть. Воздух твердым комом застрял в легких. Паралич, бери и жуй. И тут змея... Нет, змея с большой буквы, не иначе. Ведь, похоже, громадное туловище тянулось по лестничным пролетам до самого чердака, не меньше. Так вот, заговорила. Смертная. Такая же дрожащая тварь, как все двуногие. Варваре удалось выдохнуть, а вдохнуть никак. Собственно, ты мне не нужна. Где твоя дочь? Что? Дочь? Светка, что ли? Ах ты ж, образина! За ребенком охотишься! Со всхлипом втянув воздух, Варвара Павловна отмерла. И сама зашипела, ну, почти как змея. Правильно, а что терять-то? «Тебе что до нее? Пшла прочь! Ползи отсюда, кому говорю!» В общем, заорала, как базарная торговка. Никакого почтения к... только сейчас замеченному на рептилии золотому венцу, украшенному сверкающими камнями. Даже ножкой на нее притопнула, даже руки в боки уперла. Змея мелко затряслась, должно быть, от хохота. «Расхрабрилась, смотри-ка! Ты ж ей не родная мать!» «Что ж заступаешься? Да ты интересная!» Огромные, с фары КамАЗа желтые глазища с вертикальными зрачками вспыхнули. «Не ожидала. Пожалуй, ты мне больше подходишь». Когда до отупевшей от страха Варвары дошел смысл сказанного, она шарахнулась назад, что оказалось весьма опрометчиво, ибо за спиной разверзлась пустота лестничного пролета. Но тотчас нечто длинное, гибкое и сильное стремительно захлестнуло ее поперек тела, не давая сверзиться вниз. «Примитивная раса! Все на инстинктах!» Вроде бы даже сукаризной пробормотала змея, уменьшившись до размера крупного питона. Самое странное, что венец на голове при этом масштабно съежился, как вторая кожа, не потеряв перелива разноцветных камней в свете люминесцентной подъездной лампы. Впрочем, за столько поколений кровь сильно разбавилась. Но что-то еще есть, есть. Что ж, благословляю. Отстань! Только и смогла с трудом пробормотать ее жертва, тщетно пытаясь трепыхнуться. Тугое кольцо, обвившее предплечье, внезапно ослабло и соскользнуло вниз. Охнув, Варвара пошатнулась, схватилась за перила. Запястье обожгло болью. Отпрянула и метнулась куда-то в сторону маленькая белая змейка с крошечным ободком на голове. Ударила хвостом и растаяла в воздухе. А может, и уползла куда-то, стерва такая, и Варваре только показалось, будто она словно растворилась в сумраке. Не до того ей стало. Она в ужасе таращилась на две дырочки с проступившими капельками крови на онемевшей руке. Глотала воздух, как рыба фугу, и паниковала, паниковала. Все-таки грызанула сволочь. Но лучше так. Лучше меня, чем Светку. Единственный раз в жизни она падала в обморок, когда по молодости и от возрастного пофигизма поддалась на уговоры сослуживец стать донором и пошла сдавать кровь. И сейчас живо вспомнила то состояние, когда вслед за охватившей слабостью перед глазами замелькали огненные искры, и круг зрения отчего-то стремительно сузился, будто падала Варвара спиной в нескончаемый тоннель. «Врёшь!» — отчаянно вскрикнула она теперь и мысленно залепила себе оплеуху. «Нельзя умирать! Держись!» Кое-как, цепляясь за прутья перил, сползла на ступени и усиленно задышала, помня, что при дурноте главное — кислород, хотя какой к шутам свежий воздух в прокуренном подъезде. Но помогло. Да еще в добрый час Петровна, соседка с пятого этажа, как раз высунулась за газетой, пошла вниз к почтовым ящикам и наткнулась на Варюху. Кто бы мог ожидать сердобольности от злющей бабки? Но, только поняв обстановку по-своему, она цыкнула, прикрикнула, чтобы Варька дура не смела окочуриваться, помогла сесть, не заваливаясь, не сильно нахлопала по щекам, досунула под язык несколько каких-то желатиновых горошин. «Молодец, баба Катя, никаких тебе сантиментов и причитаний, все по делу». Как ее саму порой на улице спасали от приступов, так и она сейчас. Стукнула в двери соседям, вызвали скорую. Та, вот поразительно, примчалась почти сразу. Повезло, бригада возвращалась с вызова, оказалась рядом. Варваре смерили давление и сходу определили гипертонический криз. «Так и до инсульта недалеко», — хладнокровно сообщила медсестра, сматывая резиновые трубки тонометра. А Варя вдруг содрогнулась, увидев вместо них два гибких змеящихся тела. «Худеть надо, милая, ты уж выбирай, либо красота, либо здоровье». «А меня тут... а как же...» — пролепетала Варя и бестолково потрясла рукой. «Укусили, вот!» И замолчала, потому что запястье было абсолютно чистым и гладким. «Ой, что-то я не то говорю», — медсестра посмотрела внимательно. «В глазах не двоится? Не плывет? Звуков посторонних не слышишь?» «Слышала недавно», — убито призналась жертва криза. «И видела разное, точно уж постороннее. Что теперь, сразу в дурку, да?» «Будет тебе», — смягчилась сестра. «Сейчас вкалю магнезию, отлежишься, и все пройдет. Не думай лишнего, с таким давлением чего только не привидится. Больничный оформлять? Или все так же на работе будем гореть? По-хорошему, неделю-другую вообще надо отлежаться и проколоться». «Господи, твоя воля, какое счастье!» — с чувством сказала пациентка. «Конечно, оформлять! На всю неделю!» Кошмар на лестнице оборачивался всего лишь кошмаром, а в реальности распахнуло объятие долгожданная постель с недвусмысленным намеком, что пора, наконец, отоспаться после очередной годовой отчетности или, как нынче по-модному выражается молодежь, дедлайна. Не было бы счастья, так несчастье помогло. Гори она синим пламенем, эта работа с ее трудовыми подвигами, а ей еще пожить хочется. Вздрогнула и зашипела, словив ягодицей иглу. «А как ты думала?» — философски заметила медсестра. «Заболеть легко, лечиться несладко. Тебе, считай, еще повезло, что бабулька с нитроглицерином подвернулась. А то неизвестно, лежала бы ты здесь или в реанимации. Радуйся, мать». «Я радуюсь», — послушно отозвалась Варвара. Получив наставление лежать, не поднимая головы, полчаса не меньше, а то магнезия не подействует, вяло поблагодарила. И, едва дождавшись ухода медиков и бабы Кати, приткнувшей рядом с ней на диван сумочку, добралась до мобильника. «Светик, солнышко, ты в порядке?» «Мам, Варь, привет! Да, все окей!» — зашипела приемная дочура. «Прости, я на лекции, случилось что?» «Перезвоню, прости!» — также шепотом отозвалась Варя. И с облегчением сбросила вызов. Все в порядке. Глюки остаются глюками. Доча в Москве никуда не девалась. Вечером она ей перезвонит и еще раз убедится, что с ее солнышком все хорошо. Всю ночь Варвару крутила, тошнила, выворачивала желчью так, что она не единожды пожалела, что ее давеча не сожрали. Пожалуй, так помереть было бы легче. И быстрее. Но ничего, она ж баба крепкая. Отпустила таки. И полегчала, наконец. Через три дня, досрочно сдав сессию, примчалась из Москвы Светка и принялась хлопотать над матерью бестолково, но приятно. Гадкий Крис не выдержал такого к себе обращения и, наконец, сдался. А дочь жалась, мялась, да еще из-под тишка бросала на мать такие виноватые взгляды, что та поняла — неспроста. И, улучив момент, прижала девицу-студентку к стенке, требуя ответа. Та и выдала, наконец, что беременна. Вот так всегда. Самое интересное случилось, конечно, не с Варварой.